Тетушка Прасковья Александровна Осипова сказала ему, Пушкину, однажды, что уж такого умного в стихах, ах, тетушка, ах, Анна Львовна. А Пушкин на это ответил такой оригинальной и такой характерной для него фразой: «Надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу дозволяется не всегда быть умными». Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнение Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди-то хоть в Любек!» Пушкин расхохотался и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границу, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любекскими пароходами, и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый. Пушкин жонку называл Бенкендорфом. Она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. «Как ты здесь?» — спросил Михаил Орлов у Пушкина, встретясь с ним в Киеве. «Язык и до Киева доведет», — отвечал Пушкин. «Берегись, берегись, Пушкин, чтобы не услали тебя за Дунай, а, быть может, и за пруд». Пушкин говорил про Николая Павловича: «Хорош, хорош, а на 30 лет дураков наготовил». Пушкин говорил про Давыдова: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал». У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные. На одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив сердцем, сказал: «В другой раз не станут просить». Это было на новоселье Смердина. Обед был на славу. Смердин, знаете, ничего в этом не смыслит. Я, имеется в виду Греч, разумеется, велел ему отсчитать в обеденный бюджет необходимую сумму и вошел в сношение с любезнейшим Дюме. Само собой, разумеется, обед вышел на славу, прелесть. Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе. Болтал, не умолкая, острил приловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами, двумя журналистами, которые, правду сказать, за то, что не дают никому спуску, слывут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе!» Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по лицею про общего приятеля, а также сверстника лицеиста Яковлева, отличного мимика и художника по этой части: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» «Петербургское наводнение». «И что же?» «Довольно похоже», — отвечал тот. Н.Н. Петр Андреевич Вяземский. За границею из 20 человек, узнавших, что вы русские, 15 спросят вас: правда ли, что в России замораживают себе носы? Дальше этого любознательность их не идет. Н.Н. уверял одного из подобных вопросителей, что в сильные морозы от колес под каретую по снегу происходит скрип, и что ловкие кучера так повертывают каретую, чтобы наигрывать или наскрипывать мелодии из разных народных песней. «Это должно быть очень забавно», — заметил тот, выпучив удивленные глаза. Н.Н. говорит, что он не может признать себя совершенно безупречным относительно всех заповедей. но, по крайней мере, соблюдал некоторые из них. Например, никогда не желал дома ближнего своего, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота, а из прочей собственности его дело бывало всяческое, смотря по обстоятельствам.